Глава 11. Богиня сладостей. «Не понимаю я этого Руана. Сам заставил вставать ни свет ни заря, и самого же никак не дождаться». Я с трудом нашла в полутьме месторасположение его мастерской. Квадратное, без особых изысков здание, очень уж походило на хозяина. Рубленное, с прямыми углами, не гибкое и ничем не украшенное. Типичный Руан. Хоть мем создавай. Так и представляю эти завирусившиеся фото с лицом кирпичом. «Да не суетись ты!» – шепнула Ванилька, прятавшаяся в моих волосах на плече. «Ну, опаздывает немного. С кем не бывает». Что-то мне подсказывает, что Руан не из тех парней, которые сначала назначают встречу, а потом не появляются на ней. Как ни странно, предмет нашего разговора все же скоро появился. Но вышел он не из дома, а откуда-то справа. Мокрый ежик волос намекал, что великан только что принимал душ или купался. Да и местами мокрая рубашка тоже. Причем делал это не у себя. Неужели развлекался с кем-то из простолюдок? «Доброе утро, Полина. Прости, что заставил ждать. Идем». Он зашагал прочь. «Нормально? Никаких объяснений, просто иди за ним?» «Ну что ж, надеюсь, Альбина откроет мне тайну, как можно приручить эту ходячую деревяшку». В припрыжку отправилась следом за махиной, мысленно костеря его за опоздание. «Да еще и по такому поводу!» Стало обидно. Я снова начала сомневаться в собственной женственности. Поймав себя на глупых размышлениях, засопела, догоняя рыжего, а после замерла. Мы оказались на входе в конюшню. Или правильно назвать ее гинкюшня? Раз коней местных зовут гинко. «Ты почему не предупредила, что они такие огромные и страшные?» Ошалела, прошипела пироженки. Руан, как ни в чем не бывало, одним слитным прыжком взлетел в высокое седло и кивнул на соседнего зверя. Надо сказать, размерчиком гинка явно превышали лошадей, а по виду напоминали нечто среднее между верблюдом и волосатым бегемотом. «Чего стоишь? Залезай!» – крикнули с вершины спины гинка мне. Я посмотрела на волосатого зверя, на Руана, снова на зверя. «Нет, я на это сама не заберусь, при всем желании». Вздохнула тихо, но он услышал мои слова. Так же ловко, как и запрыгнул наверх, спустился вниз. «Поля, другого способа нет. В нашей семье нет богов перемещений, поэтому мы передвигаемся на гинко». Ясные голубые глаза мужчины недовольно скользнули по мне. «Ладно, давай подойдем поближе. Познакомимся с Бубликом». «Бублик? Эту огромную животинку зовут Бубликом?» Опешила я, но пошла вперед, даже не сразу поняв, что Руан взял меня за руку. Его пальцы были теплыми и надежными, и на этот раз он не стремился их побыстрее отнять. «Да, посмотри, какие у него добрые глаза». Мы подошли к самой морде местного коня. Заросшая густой коричневатой шерстью морда смотрела на нас весьма добродушно. «На». Мне в ладонь ткнулась свежая морковка. «Порадуй Бублика». Животное дернуло ноздрями и само потянулось к лакомству. «Давать нужно на открытой ладони, чтоб случайно не остаться без пальцев». Вовремя предупредил махина, когда мои пальчики уже оказались в пасти гинко. Плоские зубы и нежные губы быстро нащупали морковку и выплюнули остальное, изрядно обслюнявив. «Мило и мерзко одновременно. У Бублика добрые глаза», – заметила я, поглаживая густую гриву существа. «Верно», – улыбнулся Руан. «Теперь не страшно?» «Но я все равно не поеду одна верхом на этой ходячей волосатой горе. Мало того, что нужно наверх залезть, так еще и удержаться в седле. С моей неуклюжестью рисковать бессмысленно. Гарантирую, мы не проедем и 10 метров, как я свалюсь с него мешком с картошкой». «Тогда, может...» Начал говорить махина, как его бесцеремонно прервали. «Я еду с вами». Чьи-то горячие ладони обхватили сзади. Свежее дыхание обожгло щеку. Такой жар мог исходить только от... «Леон!» – скрипнул челюстью Руан. «Не ждали». «Я заметил», – усмехнулся мне в ухо бог огня. «Но вижу, у Полины трудности, поэтому так и быть. Я стану ей опорой и страховкой на гинко. Ты не против, шоколадка? Ммм, пахнешь приятно». Рассмеялась, положив руки поверх его обхвата. «А ты больше не злишься?» Не могла ничего с собой поделать. Я была с одной стороны рада, что Леон появился меня поддержать, а с другой – безумно разочарована, ведь мне хотелось поехать с Руаном. Нет, ни капельки. Я вчера перебесился. Ходил, думал, пришел к выводу, что сам дурак. Бог повел меня ко второму зверю. Его зовут Бойкот. Он немного норовистый. Не понимаю, почему Руан хотел предложить тебе такого непослушного гинка. Все могло закончиться трагедией. Со стороны махины послышалось отчетливое проклятие. Я пожала плечами. Что ж, значит, высшие силы решили иначе. В итоге, совместная поездка – хороший способ познакомиться поближе. Ладно, командуй. Что нужно делать? В густом мехе животного обнаружилось стремя с несколькими ступеньками. Так вот, как они легко забирались наверх. «Я подстрахую», – заверил Леон. «Давай, как будешь наверху, хватайся за выступ на седле». «Хорошо», – зацепилась ногой за один выступ, другой. Но природная неуклюжесть сыграла неудачную шутку. Стопа соскользнула, я едва не упала вниз. Горячие ладони поддержали под бедра. Наверное, я должна была в тот момент радоваться и ощущать облегчение. Но внезапно смелое прикосновение отозвалось волной жара внизу живота. Черт! «Мне, конечно, приятно трогать твою милую попку, но если ты не поспешишь, мы рискуем заночевать сегодня здесь, в окружении Бублика и Бойкота». Спохватившись, я все же взяла себя в руки и забралась наверх, вцепившись в луку седла. «Так-то лучше», — сказали сзади. Спину окутало чужое тепло, приятное и безопасное, и я расслабилась. «Не такая ты и колючая, как раньше. Разрешила часть проблем в общении». Он произнес последнее слово так, что я явно почувствовала его двойной подтекст. «А, с чем черт не шутит?» «Верно, разрешила. Но не могу ручаться на все 100%, что с кем-то кроме Терри оно сработает». «Нужно просто проверить, шоколадка. Хочешь растаять в моих руках?» Меня притиснули к мужскому телу, заставив почувствовать каждый его изгиб и внушительную эрекцию прямо в районе копчика. «Хватит болтать. Едем». Нас прервал недовольный голос Руана. Его гинка вырвался вперед и замельтешил толстыми ногами слишком уж резво. «О-о-о!» – протянул Леон. «Да братец не в духе. Интересно, почему? Придется нам поднажать, Полинка. Держись крепче!» Бог завладел поводом, ведущим к уздечке Бойкота. Дальше началась самая лучшая и жуткая поездка в моей жизни. Конечно, сидеть впереди Леона было довольно приятно. Спину грела теплая грудь с распахнутой на ней голубой жилеткой. Фактически мужчина прижимался ко мне голой кожей, и сама мысль об этом немного отвлекала от печальной реальности. Гинка ехали быстро, и ход был достаточно ровным, однако это не мешало моим ногам полностью потерять чувствительность, прежде чем мы добрались до конечной точки. Даже заигрывание и подбадривание бога огня не действовали. А еще не давали покоя оборванные слова Руана. Мне точно показалось, что он хочет меня пригласить сесть рядом. Если бы Леон не пришел. Но порывистый длинноволосый и нахальный рыжий тип не собирался сдаваться. Создавалось впечатление о его непременном намерении добиться моего внимания. Строго говоря, морально он меня спас, когда появился возле гинка. Не пришлось бы мне проситься к Руану самой? Сам же махины продолжал ехать впереди, оставляя только любоваться на его широкую накачанную спину, обвитую мускулами, легко просматривающимися сквозь облегающую футболку. Внизу живота скрутилась непокорная пружина. Когда я успела стать такой развратной? «Ты пахнешь так сладко», – на ухо шепнул Леон. «Знакомый аромат. Неужели возбудилась, сидя со мной?» Коварная ладонь огненного бога жадно скользнула по бедру, крепко сжав. И тело отозвалось на эту нехитрую ласку, намекая, мол, вот он рядом. Зачем смотреть на другого впереди? «Если скажу, что не из-за тебя, обидишься?» Не смогла сдержать едкого ответа. Ванилька на плече тихо зааплодировала. Леон засопел, но потом ответил. «Нет, малышка, у меня складывается ощущение, что ты просто со мной играешь. Хочешь, чтобы я совсем взорвался от страсти, лишь бы только тебя не задело?» Шаловливая конечность, вместо того, чтобы успокоиться, оттянула край спортивной кофты и благополучно добралась до полушария груди, взвесив ее на ладони. «Так и знал. Ты просто идеально». Пальцы нащупали и сжали сосок, мгновенно затвердевший от нахлынувшего возбуждения. «Я бы мог тебя порадовать, малышка. Думаешь, только Терри способен к любви?» «Мы тренировались вместе». Внезапно клыки бога царапнули по раковине ушка. Я застонала. «Чёрт!» «Вы отстаете! Зычный крик разрушил очарование момента, заставив Леона снова схватиться за повод. Вот же братец. Еле слышно прошипел Янтарь. Ни себе, ни людям. Не думай, что теперь так легко от меня отделаешься, шоколадка. Я услышал тебя в первый раз и поверил. Больше такого не повторится. Жаркий поцелуй в шею. Самое забавное, отбиваться от настойчивого Леона надоело. Та самая ситуация, когда легче отдаться на волю стихии, чем бороться с ней. Глядя на спину Руана впереди, поддаться огню хотелось еще сильнее. В итоге мы стали приближаться к небольшому поселению. Я увлеченно наблюдала за пейзажем и дышала полной грудью. Приятно выбраться на волю из божественного особняка. Если так подумать, последние дни я была на взводе. Проведенное с Терри время немного снизило градус нервозности. Мысленно я даже пожалела, что он сам не поехал проводить меня. Потом выкинула эти сопли подальше. Собственно, ничего особенного не произошло. Да, переспали. Секс был великолепен. Он не обязан теперь везде сопровождать землянку. «Ты так пыхтишь?» – заметил Леон. «Надеюсь, не на меня дуешься. Приехали». Копыта Гинка застучали по вымощенным улочкам поселения. Мы очень быстро вышли на центральную площадь, где я сразу ощутила аромат свежей выпечки. В животе заурчало. Руан спрыгнул с транспорта, привязал поводья к специальному приспособлению у входа. Но не успела я спуститься, как из помещения с надписью «Кондитерское кафе Бонвари» вылетела симпатичная, светловолосая девушка и кинулась к махине обниматься. «Руан, ты приехал! Я так тебя ждала!» Потом девушка бросила взгляд на Леона, в этот момент держащего меня за талию и помогающего слезть, на меня. В голубых радужках зажегся опасный огонек. «Представишь меня своей знакомой?» «Виола, это Полина. Она с земли. Невеста Терри». Три рубленых предложения ритмично слетели с красивых губ. «Терри?» – непонимающе переспросила Виола. «А?» «И Леона», – собственнически притянул к себе огненный мужчина, воспользовавшись моим молчанием. «А что говорить? Все и так ясно. Она какая-то там великолепная богиня, а я – с земли, невеста Терри. Вот кем он меня видит. В горле комок встал, и даже аппетит почти исчез». «Я приехала познакомиться с Альбиной». Попыталась выдавить из себя улыбку. «Тогда идемте», — тоже через силу сказала девушка и бросила на Руана дерзкий взгляд. Махина лишь развел руками, но шагнул следом. Леон ободряюще стиснул мою талию, легонько подтолкнув вперед. Наша не очень веселая компания зашла в милое кафе с приятным интерьером. Она могла бы вполне находиться на земле. По крайней мере, здесь присутствовали привычные мне столики и кожаные диванчики. Светлый зал на первом этаже вмещал в себя около 10 таких столов, прилавков с готовыми десертами, за которыми уже стояла милая девушка, скорее всего, простолюдка, с темными волосами, а на кухне за ее спиной уже кто-то хозяйничал. Оттуда же доносились вопли. «Альбина, я тебе говорил, нельзя сейчас так напрягаться! И что у нас вышло? Вместо пирожков с радостью? Пирожки с головокружением и рвотой в подарок!» Не узнать в нелепых визгах кренделя было невозможно. «Пирожки с радостью? Как это?» — подумала я, неосознанно приближаясь к кухне, куда меня манило будто магнитом. «Кэрин, ты не прав. Посмотри. Первая партия вышла вполне ничего, а вторую придется утилизировать. Жалко, конечно, продуктов, но куда деваться?» «Госпожа Дельтар, к вам гости», — оповестила хозяйку продавщица, кивнув нам. «Ой, снова ты меня подставляешь перед клиентами, засранец!» Громкий звук чего-то летящего. Звон. Крендель вылетает из кухни, измазанный мукой и тестом. Воинственно размахивает на ходу стыренным для защиты венчиком. Вслед за ним в зале появляется милая пухленькая женщина, невысокая. У нее копна светлых волос, свернутых на затылке в большой пучок, повязка и фартук для готовки. «Я буду защищаться, хозяйка!» — кричит Крендель, вставая в позу фехтовальщика с импровизированным оружием наперевес. «Ой, Руан, Леон!» — лицо Альбины озарила искренняя улыбка. Она уже и забыла, что гнала за негодным фамильяром. «А ты?» Светлые глаза богини сладостей сосредоточились на мне. «Неужели землянка?» Она подлетела к нам, тут же заключила меня в крепкие объятия, а потом отстранилась. Я увидела на ее щеках текущие сплошным потоком слезы. «Погодите, не надо плакать!» Невольно я стала успокаивать хозяйку заведения, которую толком и не знала. но упоминание головокружения, тошноты, а теперь и мокрые дорожки слез наталкивали на определенные мысли. По лестнице послышались громкие шаги, и в зал влетел шикарный мужчина. Мне кажется, я чуть челюсть от удивления не потеряла. Высоченный брюнет с яркими горящими глазами, сеющий вокруг тебя густой черный туман. Его щупальца сразу обволокли все вокруг. «Дорогая, кто посмел тебя обидеть?» Он подлетает к нам, быстро обнимает Альбину и принимается раскачиваться на месте, осторожно успокаивая ее. «Ну тише, чего ты ревешь?» Черные ошметки развеиваются в воздухе. «Артем, это она! Я чувствую! Моя сестра! Родственная магия!» Синие радужки моментом впитываются в меня, обволакивая каким-то магнетическим притяжением. Захотелось шагнуть к мужчине, ощутить пальцами его кожу, поцеловать. «Сенх, не забывайся!» – зарычал стоящий рядом Леон, и наваждение спало так же резко, как и появилось. «Угомонись, я просто хотел проверить, насколько она устойчива к моим чарам. И судя по тому, что вижу, спутница ваша не человек. Иначе уже бы давно льнула, как кошка. Давайте присядем. Моей беременной супруге нужно отдохнуть. А ты?» Гневный взгляд упал на Кренделя. «Попробуй только еще раз испортить ей настроение. Лишу коричных палочек на месяц». «Нет!» Протяжный картинный вой огласил весь первый этаж. «Клянусь, Артем, больше никогда. Но пирожки с головокружением реализовывать будете сами. Я на это не подписывался». Прибывая в шоке от подобного приветствия, я хранила молчание. Леон усадил меня, сам остался рядом. Напротив оказались Руан и Виола, причем последний не сводил глаз с девушки. А во главе стола Альбина с ее пугающим мужем. У него что, сила соблазнения? «Он – бог разврата, шоколадка», – шепнул в ухо Леон, пользуясь тем, что рядом сидит. «Теперь все верно, и я почти угадала». «Простите, но я не думала встретить здесь сестру. Мне говорили, что Альбина – землянка, однако сестринство?» «Глупышка», – уже светло и по-домашнему заметила пухляшка. «Тогда что делает пироженка на твоем плече? Не прячься, малышка, вылезай. Поболтай с Кэрином, а то ему скучно без тебя эти дни».